Буденный внимательно выслушал секретаря райкома. Потом спросил: «А как ведете работы по подготовке линии обороны вдоль реки Сож? Роем окопы. А эскарпы вдоль Сожа роете? Понимаете, что такое эскарпы? В армии служили?» «Служил. И что такое эскарпы, знаю». Секретарь райкома попросил выделить военных инженеров для руководства работами. «Хорошо», — сказал Буденный. «Завтра будут инженеры. Но одновременно готовьтесь к эвакуации. Врагу ничего нельзя оставлять». Позже было созвано расширенное заседание бюро райкома партии, которое вел первый секретарь Станкевич. Реутский доложил о беседе с Буденным. «Линия обороны на реке Сож, созданная по личному указанию Буденного», писал в своем письме Мельников, оказалось очень трудным препятствием для гитлеровских полчищ. С 14 июля по 14 августа шли ожесточенные бои в восточных районах Могилевщины, расположенных по реке Сож между Славгородом и Кричевым. После известный фашистский генерал Гудериан писал, что он не может наступать на Москву или в другом направлении, пока не ликвидирован оборонительный выступ русских у Кричева. Сегодня, продолжал Мельников, трудовой подвиг создателей линии обороны по реке Сож и ратный подвиг советских воинов, на месяц остановивших здесь трагические дни июля-августа 1941 года дивизии двух танковых корпусов Гудериана и двух пехотных корпусов 4-й немецкой армии, вырисовываются еще ярче и величественнее. И нам радостно отметить, что в подготовку и осуществление этого подвига сделал весомый вклад легендарный полководец маршал Буденный. По заданию Ставки Верховного Главнокомандования Буденный занимался вопросами обеспечения войск фронта оружием и боеприпасами. Бывший секретарь Днепропетровского обкома партии Грушевой рассказал интересный эпизод из фронтовой жизни, связанный с Буденным. На одном из заводов с началом войны стали выпускать минометы. Продукция завода распределялась только по нарядам, а Южный фронт испытывал большую нужду в минометах. Учитывая это, Сталинградский обком партии наладил их дополнительный выпуск на местном консервном заводе. А прицелов для минометов не имели. Что делать? Решили послать в Куйбышев своего представителя. Там находился тогда совнарком Союза СССР, который непосредственно распределял дефицитную продукцию. Вскоре в Сталинград прибыл вагон прицелов. Генерал Грушевой обрадовался. Никто не мог и мечтать о таком богатстве. Узнав о прицелах, на консервный завод приехал адъютант маршала и приказал переправить вагон на завод имени Буденного. Однако начальник караула этого не сделал, ссылаясь на то, что он подчиняется только уполномоченному Южного фронта генералу Грушевому. Об этом доложили Буденному. Грушевой все объяснил. «Как же так можно распоряжаться военной продукцией?» — спросил маршал. Грушевой доложил, что прицелы приобрели для минометов, которые выпускаются специально для Южного фронта. За ними он посылал в Куйбышев Щелокова, ныне генерал армии Щелоков, министр внутренних дел Союза СССР. «А кто сказал, что прицелы только для Южного фронта?» — вновь спросил маршал. «Почему мне не доложили?» «Разве можно в такой обстановке думать только о своих потребностях?» «Разве вы не знаете, что и на другом заводе они крайне необходимы?» Грушевой возразил, что, мол, к нему с подобной просьбой никто не обращался, а то бы сразу помогли. «А моего адъютанта даже к вагону не подпустили. Но ведь часовой выполнял приказ начальника караула». Буденный посмотрел Грушевому в глаза, покрутил усы и неожиданно засмеялся. «Ну и правильно сделали. Часовой молодец. А вот вы должны были немедленно доложить мне о прицелах». Подсчитав возможности обоих заводов, Буденный приказал разделить полученные прицелы поровну между минометным и консервным заводами. Война канула в прошлое, но не все зажило, зарубцевалось в душе маршала. Однажды его спросили о самом памятном событии в его военной жизни. «Если говорить о начале войны, конечно, парад войск на Красной площади в ноябре 1941 года. Солдаты и командиры оттуда потом уходили в бой. Тяжелое это было время. Немецко-фашистские захватчики наступали своей главной группировкой на Москву.